как удобно и скоро может спасать нас Господь. Мгновенно, неожиданно, неприметно. Часто днем я бывал великим грешником, а вечером после молитвы отходил на покой оправданным и паче снега убеленным благодатью Святого Духа, с глубочайшим миром и услаждением на сердце. Как легко Господу спасти нас и в вечер нашей жизни при закате дней наших. О, спаси, спаси, спаси меня, преблагий Господи! Прими меня во Царствие Твое Небесное. Все возможно Тебе. Своему Господеве стоим или падаем, станем же, силен бо есть Бог поставите нас.